Отъезд как побег. Активное ожидание мое. Я ждала его, надеялась, что Бёр уехал ненадолго. Пока он был в отъезде, я приготовила ему солидный подарок. Провернула рискованную аферу, одна и быстро. Должна признать, дело было опасное. Не сомневалась, что оборотень оценит мой сюрприз. Я старалась для себя и детей, но прекрасно отдавала себе отчет, что оборотень поймет мои глубоко личные мотивы. Я сумела вернуть его сестер, матерей и ребят. Без меня они долго бы находились там, откуда я их вывела, пока окончательно не истощились и не слились бы с окружающим. У меня вышло, потому что сумела правильно рассчитать временную петлю и вспомнила, как наставляла Мормора. Главное не попасть, а выбраться. Вышла сама, забрала женщин. Риск был и в другом. С виду Барк-Играр – одинокие волки, тоскующие по своим избранницам, но всегда может случиться, что мечты и реальность не совпадут, и оборотни поведут себя не так, как предполагалось. Возможно, они привыкли жить одни, и их не очень-то тяготит одинокая жизнь. Сами же рассказывали, что в их длинной жизни любовь и семейная жизнь продлилась считанные годы. Обошлось и тут. Появление жен стало для них неожиданностью, но никаких сомнений не было в оборотнях. Они твердили в голос: «Мы знали, что этот день когда-нибудь наступит!» Ведь волшебницы никогда не умирают, в это оборотни свято верят. Я не просто исправила житейский роковой промах, а своими руками создала вокруг себя семейную идиллию, даже две. Дети купаются в любви родителей и развиваются в гармоничной среде полноценно и качественно. У меня же появилось время подумать о себе. Более месяца своими словами и поступками Бёр стирал между нами незримую границу. Всегда приятно, когда тебе расточают комплименты, но я всегда была начеку, готовая пресечь непозволительное. Однако Бёр не позволял себе ничего неприличного и даже двусмысленного. Сколько раз мы оставались вдвоем, и ни разу я не испытывала ни неловкости, ни тем более страха. Оборотень подобрал ко мне иной ключ. Он обращался со мной дружески, покровительственно и восхищенно. Как ему удавалось сочетать это в нужной для меня пропорции, не представляю, но у него получилось. Я в него влюбилась и поняла это еще до отъезда хозяина. Мой подарок, на который решилась бы не каждая сильная волшебница, означал, кроме прочего, что я согласна пренебречь некоторыми важными условностями, принятыми в человеческом мире. Своим честным именем, знакомым комфортом. Даже одобрением Академии. Приедет оборотень, увидит своих сестер живыми и невредимыми, позавидует гармонии семейных отношений, тут же заключит меня в объятия и скажет: «Вместе навсегда». Я верила в это искренне и от всего сердца. Бывает же на свете такое недоразумение. Ночное появление. Он и правда не задержался. Появился шумно. По возмущенному ржанию Аката я поняла, что случилось что-то ужасное. Скоро я услышала множество ног, аккуратный стук в дверь, мое полное имя, произнесенное Бёрром. Нет, последним из рода. Холодно и сурово. Я была преступница? Я провинилась? Еще не увидев оборотня, я знала ответ. Между нами не только была дверь на запоре. Вновь появилась непреодолимая преграда. Ее создал сам Бёр. Я все поняла как надо. Трудно было не уловить. Не стоило только действовать воровски. Все-таки он в этом доме хозяин. Сказал бы открыто: «Игра закончена». Нет, подобное могут позволить себе только северные маги. Остальных в благородстве не упрекнешь. Мне ничего не стоило напустить в ответ холод. Я открыла дверь без промедления. Я сильная волшебница, и слабости не место. Меня не удостоили взгляда, в сторону изрекли: «Собирайтесь, ваше сиятельство, ничего не забудьте. Мы отправляемся прямо сейчас». Его лица я не забуду никогда. это точно не Бёр. Жестокий, нетерпеливый последний из рода. У меня нет и не может быть с ним дел. Нет к нему претензий. Я не стала любопытствовать, что случилось, вспоминать детей. Я посмотрела на оборотней. Барга, Мараа, Грара и Бриан. Со своими детьми они справятся без меня. Я не стала задерживаться, хоть от холода у меня пальцы левой руки перестали слушаться. На прощание посмотрелась в зеркало, окинула взглядом свои покои, усмехнулась горько. Ничего своего у меня здесь нет и быть не могло. Я сделала свое дело и больше не нужна. Меня использовали оборотни в темную, подыграли моему тщеславию. «Я сделаю сам, госпожа, воля ваша, госпожа!» И медведь был мил и приветлив, пока ему это было нужно. Впрочем, разве меня кто-то о чем-то просил? Я все сделала сама, по доброте и от скуки. За глупость надо платить. Учись проигрывать у Корта. «Я готова. Следуйте за мной!» Велел он, словно я не знала дороги из дома. «Нет, меня надо было выставить». У ворота трепыхнулась брошь. Ей не терпелось записать мои горькие мысли. Я улыбнулась. «Спокойно, друг, не сейчас. Мы вместе, и это уже кое-что». Двигаясь за последним из рода, я вздернула подбородок и вышла вслед за ним в осеннюю ночь. В моей душе поселилась стылая зима. «Все верно, здесь мне не по климату». Не простившись с обитателями дома, я села в карету, не пожелала заворачиваться в теплую полсть, сложила руки на груди и сухими глазами уставилась в стенку воска. Голова моя была необычайно свежа, как ночной воздух. О чем я думала? Ни о чем особенном. Меня развлекала пустая мысль. Мой срочный внезапный отъезд напоминал побег. Я не могла отделаться от этого ощущения. Меня хотели спровадить побыстрее, это ясно. Но меня и опасались. Эта ничтожная мысль придавала мне уверенности, и я чувствовала себя ведьмой. Сильной, молодой, летящей навстречу невзгодам. тебе свой привет, прощальный, урожденная Эрзилай.